Только что она вышла, Степан Трофимович мигом уселся на диване и посадил подле себя Софью Матвеевну. В комнате были и диваны, и кресла, но ужасного вида. Вообще вся комната довольно обширная, с отделением за перегородкой, где стояла кровать, с желтыми старыми порвавшимися обоями, с мифологическими ужасными литографиями на стенах, с длинным рядом икон и медных складней в переднем углу, с своей странную сборную мебелью, представляла собой неприглядную смесь чего-то городского и искони крестьянского. Но он даже не взглянул на все это, даже не поглядел в окошко на огромное озеро, начинавшееся в 10 саженях от избы. «Наконец мы отдельно, и мы никого не пустим. Я хочу вам все, все рассказать с самого начала». Софья Матвеевна с сильным даже беспокойством остановила его. «Вам известно ли, Степан Трофимович?» «Как? Вы знаете уже мое имя?» Улыбнулся он радостно. «Я давеча от Анисима Ивановича слышала, как вы с ним разговаривали. А я вот в чем осмелюсь вам с своей стороны». И она быстро зашептала ему, оглядываясь на запертую дверь, чтобы кто не подслушал, что здесь, в этой деревне, беда-с, что все здешние мужики, хотя и рыболовы, а что тем, собственно, и промышляют, что каждым летом с постояльцев берут плату, какую только им вздумается. Деревня эта не проезжая, а глухая, и что потому только и приезжают сюда, что здесь пароход останавливается, и что, когда пароход не приходит, потому чуть-чуть не погода, так он ни за что не придет, то наберется народу за несколько дней, и уж тут все избы по деревне заняты, а хозяева только того и ждут, потому за каждый предмет в 3 цены берут. И хозяин здешний, гордый и надменный, потому что уж очень по здешнему месту богат. У него не вот 1 1000 рублей стоит.